Глава 10. Рыбацкое судно номер 73 докладывает порту. Порт на связи. Приветствуем рыбацкую лодку номер 73. Небольшое суденышко возвращалось домой, в город Зарево. Измученные рыбаки уже готовились завалиться в кабак и нависали над капитаном, который запрашивал у порта разрешение на швартовку. «Запрашиваем разрешение на проход в бухту». «Отказано!» – пришел им ответ по рации. Да такой неожиданный, что все аж зашевелились. «Порт заблокирован военными в связи с чрезвычайной ситуацией. Просьба встать в дрейф подальше от берега и ожидать дальнейших распоряжений». «Ничего не понял», – почти выругался капитан судна. «Босс!» – тут же одернул его молодой парень. Громко закричал, а потом палец в сторону вытянул. Все вокруг тоже в ту сторону головы повернули. Из города Зарево медленно выходил военный корабль. Очень похожий на Светозар. Точно такой же, железный, но немного другой. Оборудование на нем было больше. А еще очень сильно он выделялся цветом. Если Светозар был характерно железным, то этот был черным, как темная ночь. Медленный и могучий, он выходил в открытое море, а за ним следом еще один. Точно такой же корабль, только не черный, а белый. Настолько, что иногда с морскими волнами сливался. Блики солнечного света от волн заставляли терять этот корабль из видимости. «Полночь и полдень, да?» — оскалился капитан. «Эти монстры уже месяца три в доках стояли. Что же случилось, что император их всех в рейд поднял?» Моряки тоже задумчиво переглянулись. «Весь порт заблокирован военными. Это значит, там сейчас просто аврал. В поход собирались экстренно. Светозар очень давно в город не возвращался. А теперь эти два чудища тоже уходят в поход». «Куда бы они ни шли, очень надеюсь, что все наши враги сдохнут». «Наши? Это чьи?» – парировал капитан вопрос от мальчишки. «Императора, разумеется». «Да», – улыбнулся он. «Провоцировать нашу страну можно или от большого незнания, или от огромной глупости. Когда запремся в кабак, давай выпьем за упокой идиотов, вызвавших на себя гнев империи». «Смотрите, братья! Что это, если не ларец богов, отправленный в наши пасти великим священным пеплом?» Раздался громкий смех. Черная земля пустоши дрожала от гогота злобных существ. Из фиолетового болота, источающего зловоние, поднялась пара существ с темно-зеленой кожей. Внешне очень похожих на обычных людей, но со слегка удлиненной шеей и темными, стеклянными белыми глазами. Больше десятка особей смотрели на маленький остров, который за пару дней оброс чистоколом и парой вышек. Свалившиеся на голову захватчики вырубили на нем все деревья, лагерь поставили. Даже мост успели построить. Но это было не главное. Главное – железный корабль. Огромный большой контейнер с неизвестными, посланными их божеством, благами. «Что там внутри?» «Пепел никогда не обижал нас». «Дураки из Шахрам думают, что пепел угас». «Пепел послал нам такой огромный подарок». «Убьем их всех, братья!» Десятки голосов разлетелись над пустошью. Подорвавшись с земли, из болота, почти сотня безумных созданий бросилась к острову. «Они идут!» Адмирал Тич сидел у импровизированных ворот, слушая гогот враждебного племени и убеждаясь, что мирного решения тут не будет. В руках у него был магический пистолет. Точно таким полицейские в городе Зарево пользуются. На корабле их было немного. Никаких остановок, сражений Светозар не планировал. Десантный отсек был полностью пуст. Никакой техники, брони и оружия нет. Рохеры мы сейчас на Южном фронте дежурство несут. На корабле в основном только ученики Академии. Глянув на них, адмирал видел, что добрая половина молодых пацанов скована страхом. Никто не ожидал, что они вот так вот вяжутся в сложный бой. «Кто промазал, тот лох!» Оскалился адмирал, а затем, высунувшись из укрытия, нацелился на первого бегущего к ним противника. Нажал на спусковой механизм, и пистолет выстрелил магическим сгустком. Бедняга только на мост наступить успел, как прилетевший ему в грудь снаряд смел его в воду. «Пошло оно все!» – заревел кто-то. «Очень надеюсь, что мне за это поставят зачет на экзамене!» Десяток пистолетов показалось из-за высокого чистокола. «Вали, ублюдков! За императора!» Выглядывая из болота, зеленокожий смотрел, как его братья бросились по мосту к острову. А затем внезапно, как будто на железную стену наткнулись. Что-то быстрое полетело в них, сбивая его соплеменников с ног и нанося увечья. Округу тут же заполнили крики проклятий и просто стоны от боли. «Прыгаем в море, братья!» – закричал он. Еще отряд его подчиненных приблизился к острову со стороны. Разбегаясь по скалам, они бросились в море, быстро махая руками и плывя на тот берег. Расстояние между основным континентом и островом было совсем небольшим, всего метров 15-20. Если не брать участок, над которым прокинут мост, там еще меньше. Они преодолели это расстояние в пару больших бросков. Схватились за камни, карабкаясь вверх по уступу, заметив, как над чистоколом взмыла вверх пара ярко-синих крыльев. Невысокий мужчина из птичьего племени взмыл вверх метров на 5, замахнулся копьем и бросил его вниз, сбивая первого же поднявшегося зеленокожего вниз, в море, насквозь пробив ему грудь смертельным броском. «Фиф!» – раздался рев атакующих. «Фиф, забирают его!» «Пепел послал этот дар нам, вы, ублюдки!» Прячущийся в болоте зеленокожий облизал губы, смотря на синие крылья. «Давненько мы их и мясо не пробовали. Великий пепел послал нам не только подарок, но и роскошный обед!» Все разом закричали. «Они просто безумны! Проклятие!» Адмирал смотрел на свой пистолет, вернее, на цифры, которые показывали количество оставшихся выстрелов. Рана на голове сильно сказалась, когда начался бой. Сознание снова стало затягиваться туманом. Несколько его подчиненных стонали на земле, получив руку или грудь, брошенное копье или удар булыжником. Луков зеленокожие не имели, но палки или камни бросали метров на 100. Скорость и сила у них была вообще не шуточная. Один из камней дыру в заборе проделал, сломав наспех поставленный чистокол. «Адмирал, заряд пистолета кончился!» «Мать твою!» — снова выругался Тич. Затылком о заграждение стукнулся, прячась за ним, и тут же снова от боли скорчился. «Великан!» А следом на это ругательство ему ответил негромкий девичий оклик. Повернув голову, Тич увидел прихрамывающую девушку из птичьего племени. «Дайте мне большое копье», — сказала она. «Ты с ума сошла, девочка?» «Дайте мне», — почти скомандовала она. «Даже если я ранена, никто через меня по мосту не пройдет». Тич стиснул зубы, повернулся к пустоши и посмотрел на бегающую там толпу из-за укрытия. Трупов уже было много. Так много, что море под мостом окрасилось красной. Вот только противник, кажется, все силы племени на этот штурм бросил. Зарядов точно не хватит на каждого. Нужно было что-то придумать. «Великан!» — настойчиво требовала низкорослая девушка. «Вы нам жизни спасли. Давай я расплачусь тем же». «Эх!» — стиснул зубы адмирал. Да так, что из десен едва кровь не выступила. А затем в небе над ними прозвучал тихий, очень негромкий, но крайне заметный гул. «Эх!» — снова повторил Тич. «Но надо же!» — продолжал он, но не успел закончить. Все звуки вокруг исчезли. Их всех поглотил колоссальный по силе взрыв. «Учитель! В смысле, я хотел сказать капитан! Первая катапульта готова к запуску!» Молодой парень, которому недавно 17 исполнилось, сидел за огромным магическим пультом внутри могучего корабля. На экране перед ним быстро мелькали цифры. 3, 2. Крылатый снаряд готов к запуску. Резко нажав на кнопку, парень увидел, как кадры на пульте сменились. За стеной от него на палубе повернулся в сторону севера длинный магический рельс. Раздался хлопок. Не такой взрыв, какой бывает при выстреле из огромной пушки. Длинный круглый снаряд на маленьких крыльях вылетел по этому рельсу вверх. Пролетел больше 100 метров и резко расправил крылья побольше. Они выстрелили в сторону из круглого корпуса, стабилизировав полет причудливого снаряда. Сидящий за пультом ученик Академии видел перед собой только цифры. А затем, после выстрела, на экране возникла картинка бескрайних морских просторов. Дернув рукой торчащий из пульта джойстик, он изменил направление камеры, заметив внизу крохотный остров перед большой землей. «Есть наблюдение! Капитан! Наши старшаки живы и ведут бой!» «Значит, мы вовремя. Это отлично!» Парень смотрел в монитор, наблюдая, как его товарищи по учебе прячутся за забором, а на них прет просто толпа зеленокожих созданий. «Посмотрим, как старшие будут и дальше нас задирать, когда мы так торопились, чтобы их зад спасти!» — хохотнул он. А затем, дернув левой рукой джойстик и направив его вверх, он увидел, как картинка перед ним клюнула носом, резко устремившись вниз, в землю. За пару секунд она сблизилась с землей, прямо с толпой врагов, а затем резко исчезла. «Связь со снарядом потеряна! Подготовка крылатого снаряда! 3, 2, крылатый снаряд готов к запуску!» Взрыв был такой, что страдающий от головной боли и тошноты Тич практически в обморок повалился. У него из носа тут же поток крови хлынул, но вместо паники он начал смеяться, как сумасшедший. Вскинул голову, заметив там быструю птицу. Железную, летящую к ним со стороны моря. Кораблей отсюда было не видно, но он точно знал, откуда эта железная чайка пришла и кто направлял ее. «Береги уши, девочка!» — оскалился он, смотря на перепуганную раненую птичку. От резкого взрыва она просто на задницу села. У нее в глазах такой страх стоял, как будто с неба вот-вот снова спустится то чудовище. «Император пришел!» — громко объявил Тич. «Мы справились, парни!» Подмога уже пришла, а значит, бояться нечего. Пара минут, и это сражение кончится. «Раздавите их!» — ревел прячущийся в болоте зеленокожий. Толпа его соплеменников бежала вперед плотным строем. Все видели, что враги за мостом больше не могут сопротивляться. Все видели, что осталось еще чуть-чуть, и стальной подарок будет захвачен. Вскинув голову, зеленокожий смотрел на солнце. Он уже радовался. Яркий свет застелил его взгляд резкой вспышкой, настолько ослепительной и яркой, как будто небо хотело выжечь ему глаза. Из земли поднялись вверх куски грязи и пыли. Прозвучал грохот. Треск, как будто великий пепел снова снизошел в этот мир. Боль пронзила его плечо. Что-то быстрое толкнуло его, но он даже не понял, что именно. Куски плоти его соплеменников перемешались с летящей по небу землей. Сильно запахло кровью. Прозвучал рев. «Что?» Только успел спросить он, но ответа не было. Прозвучал еще взрыв. Раздался свист, треск и грохот. Снова крик. Плач. Рука существа была просто вырвана из плеча. Но как это произошло, он просто не понял. Он даже боли еще почувствовать не успел. Только когда заметил увечья, тогда вдруг и стало ужасно больно. Невероятно страшно. Снова он поднял взгляд и только тогда заметил, что-то быстрое, похожее на стальную птицу, падало на него сверху вниз. «Великий пепел!» — заревел он, гордо поднимая подбородок.